это будет фирма? Естественно. Так что звоните непременно. Вы помните мой номер телефона? К сожалению, нет. Запишите, пожалуйста. С удовольствием. Хоть это и не телефонный разговор. Согласен. Может быть, заедете прямо с товаром? Охотно. Помните адрес? Боюсь, что нет. И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом». Я перебил его: «Что такое дельбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред. «Неважно». «Я раз 10 приносил ему товар. Не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. Короче, так и не подписался. Я все думал, что за номера. И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос. Как то, о чем я просил?» Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался: «А вас не могут посадить?» Фред подумал, спокойно ответил: «Не исключено. Свои же и продадут», — добавил он без злости. «Так может завязать?» Фред нахмурился. «Когда-то я работал экспедитором. Жил на 90 рублей в месяц». Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул: «Это уродливый цирковой номер!» «Тюрьма не лучше?» «А что делать? Способностей у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен». «Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. Изношу 25 темно-серых костюмов. Перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все? И сдохну, не поцарапав земной коры? Уж лучше жить минуту, но по-человечески». Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать. «До нашего рождения бездна, и после нашей смерти бездна. Наша жизнь лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений». Я чуть не крикнул Фреду: «Так совершали бы подвиги!» Но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал: «Надо идти, ломбард закрывается». И тогда Фред Колесников сделал мне предложение: «Хотите в долю? Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим». На завтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал: «Через минут приедут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мне кажется, мы на «вы»?» «На «ты», естественно. Что за церемония?» «Бери мотор и езжай по этому адресу». Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал: «Тебя встретит рымарь. Узнать его просто. У рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через 10 минут появлюсь я. Все будет окей». «Я же не говорю по-фински». «Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут знают». Фред схватил меня за руку. «Вот они. Действуй». И пропал за кустами. Страшно волнуюсь, я подошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок, с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я наконец подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял: «Мистер Фред, мистер Фред», и трогал одну из женщин за рукав. «Где этот тип?» – вдруг рассердилась женщина. «Куда он делся? Что он нам голову морочит?» «Вы говорите по-русски?» «Мамочка русская была». Я сказал: «Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой». Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув: «Ну и харя!» «Да на себя взгляни», — рассердилась Илона, которая была помоложе. «Они говорят по-русски», — сказал я. Отлично, не смутился Рымарь. Замечательно, это сближает. Как вам нравится Ленинград? Ничего себе, ответила Мария. В Эрмитаже были? Нет еще. А где это? Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари. Надо бы взглянуть, сказала Илона. Не были в Эрмитаже, сокрушался Рымарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от загадочных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свечу и быстро навел порядок. Затем он спросил. «Что за товар?» «Лучше ответь, где твой приятель с деньгами?» В ту же минуту раздались шаги и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный. «Терве», — сказал он финкам. «Здравствуйте». Затем повернулся к Рымарю. «Ну и мрачные физиономии. Ты к ним приставал?» «Я!» — возмутился Рымарь. «Мы говорили о прекрасном. Кстати, они волокут по-русски». «Отлично», — сказал Фред. «Добрый вечер, госпожа Леннард. Как поживаете, Илона барышня?» «Ничего себе!» «Зачем вы скрыли, что говорите по-русски?» «А кто нас спрашивал?» «Сначала надо выпить», — заявил Рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гости пошли в уборную, Рымарь сказал. «Все чухонки на одно лицо». «Тем более, что они родные сестры», — пояснил Фред. «Так я и думал. Кстати, физиономия этой госпожи Леннард не внушает мне доверия». Фред прикрикнул на Рымаря. «А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя?» Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце. Они подняли фужеры и улыбнулись. Второй раз за целый день. Хозяйственные сумки они держали на коленях. «Ура!» – сказал Рымарь. «За победу над Германией!» Мы выпили, и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. «Ваш любимый писатель», — надоедал финкам Рымарь. Женщины посовещались между собой. Затем Илона сказала. «Возможно, Карьялайнен». Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру. Однако сам претендует на большее. «Ясно», — сказал он. «А что за товар?» «Носки», — ответила Мария. «И больше ничего». «А чего бы ты хотел?» «Сколько?» – поинтересовался Фред. «432 рубля», – отчеканила младшая Илона. «Майн Гот!» – воскликнул Рымарь. «Это же звериный оскал капитализма!» «Меня интересует, сколько пар?» – отстранил его Фред. «720». «Крепнее Илон?» – требовательно вставила Рымарь. «Синтетика», – ответила Илона. «60 копеек пара. Всего 432 рубля». «Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков 6 рублей. А у финнов их можно было приобрести за 60 копеек. 900% чистого заработка». Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот», — сказал он, — «еще 20 рублей. Товар оставьте прямо в сумках». «Надо выпить», — вставил Рымарь, — «за мирное урегулирование Суэцкого кризиса. За присоединение Эльзаса и Лотарингии». Илона переложила деньги в левую руку. Взяла наполненный до краев стакан. «Давайте трахнем этих финок», – прошептал Рымарь. «В целях международного единства». Фред повернулся ко мне. «Видишь, с кем приходится дело иметь?» Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти. «Ваш любимый художник?» – спрашивал Рымарь Илону. При этом он клал ей руку на спину. «Возможно, Монтере?» – говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови, словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал, «Надо проводить женщин и дать водителю 7 рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег». «Я!» – возмутился Рымарь. «С моей кристальной честностью!» Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим. «Пиастры, кроны, доллары!» – твердил он. «Франки, иены!» Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то почитал и говорит. «Ровно 720 пар. Финны честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство». «Помножь на 3», — сказал ему Фред. «Как это на 3?» «Носки уйдут по трешке, если сдать их оптом. Полтора куска с довеском чистого навара. Рымарь быстро уточнил. 1728 рублей. Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата, добавил Фред. 576, вновь уточнил Рымарь. Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая. Вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыба в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал, в 5 минут такие деньги. Надо же было что-то сказать. Все равно, ответил Фред, будешь 40 минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине. Тогда я спросил, зачем я тебе нужен? Я Рымарю не доверяю. Не потому, что Рымарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено. И не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что он склонен трогать клиента руками. А потому, что Рымарь – дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру $40. Это с его-то рожей. Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден, а тут $40. Нарушение правил валютных операций. Готовая статья. Рано или поздно он сядет. А я спрашиваю. Ты нет. У тебя будут другие неприятности. Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал. В четверг получишь свою долю. Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанные чувства беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила. Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека. Между тем, дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму. «Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?» Я хотел скомпрометировать Шульмина в Васиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели. Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать. В четверг позвонил Фред. Катастрофа. Что такое? Я подумал, что арестовали Рымаря. Хуже, сказал Фред. Зайди в ближайший галантерейный магазин. Зачем? Все магазины завалены креповыми носками. Причем советскими креповыми носками. 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо. Что же делать? Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики? Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут. Знаю я нашу блядскую промышленность. Сначала она 20 лет кочумает, а потом вдруг раз, и все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то все. Будут теперь штамповать эти креповые носки 1 000 000 пар в секунду. Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо «Made in Finland». После этого было многое. Операция с плащами Болонья, перепродажа 6 немецких стереоустановок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет, познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменно. 20 лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым, хранил в них елочные игрушки, вытирал ими пыль, затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь 3 пары сунул в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле ЧЗ. Рымарь отсидел год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку. Номенклатурные полуботинки. Я должен начать с откровенного признания. Ботинки эти я практически украл. 200 лет назад историк Карамзин побывал во Франции.

Что я мог сказать? Что можно сказать охраннику, который лосьон гигиены употребляет только внутрь? Я спросил, что с нашим зэком? Порядок, он снова рехнулся. Все утро поет «Широка страна моя родная». Завтра у него обследование. Пока что сидит в изоляторе. А ты? А я, естественно, на гауптвахте. То есть, фактически я здесь, а в принципе на гауптвахте. Там мой земляк дежурит. У меня к тебе дело. Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил. Серега, погибаю, испекся. В четверг товарищеский суд. Над кем? Да надо мной. Ты, говорят, Серегу искалечил. Ладно, я скажу, что у меня претензий нет. Что я тебя прощаю. Я уж сказал, что ты меня прощаешь. Это, говорят, неважно. Чаша терпения переполнилась. Что же я могу сделать? Ты образованный, придумай что-нибудь. Как говорится, заверни поганку. Иначе эти суки передадут бумаги в трибунал. Это значит 3 года дисбата. А дисбат — это хуже, чем лагерь. Так что выручай. Он скорчил гримасу, пытаясь заплакать. Я же единственный сын. Брат в тюрьме, сестры замужем. Я говорю, не знаю, что тут можно сделать. Есть один вариант. Чурилин оживился. Какой? Я на суде задам вопрос. Спрошу, Чурилин, у вас есть гражданская профессия? Ты ответишь, нет. Я скажу, что же ему после демобилизации воровать? Где обещанные курсы шоферов и бульдозеристов? Чем мы хуже регулярной армии? И так далее. Тут, конечно, поднимется шум, может, возьмут тебя на поруки. Чурилин еще больше оживился. Сел на мою кровать, повторяя. Ну, голова, вот это голова. С такой головой, в принципе, можно и не работать. Особенно, говорю, если колотить по ней латунной бляхой. Дело прошлое, сказал Чурилин. Все забыто. Напиши мне, что я должен говорить. Я же тебе все рассказал. А теперь напиши, иначе я сразу запутаюсь. Чурилин протянул мне огрызок химического карандаша. Потом оторвал кусок стенной газеты. Пиши. Я аккуратно вывел. Нет. Что значит нет, спросил он. Ты сказал, напиши, что мне говорить. Вот я и пишу. Нет. Я задам вопрос на суде. Есть ли у тебя гражданская профессия? Ты ответишь нет. Дальше я скажу насчет шоферских курсов. А потом начнется шум. Значит, я говорю только одно слово нет? Вроде бы да. Маловато, сказал Чурилин. Не исключено, что тебе зададут другие вопросы. Какие? Я уж не знаю. Что же я буду отвечать? В зависимости от того, что спросят. А что меня спросят? Примерно. Ну, допустим, признаешь ли ты свою вину, Чурилин? И что же я отвечу? Ты ответишь «да». И все? Можешь ответить «да, конечно, признаю и глубоко раскаиваюсь». Это уже лучше. Записывай. Сперва пиши вопрос, а дальше мой ответ. Вопрос пиши нормально, ответы квадратными буквами, чтобы я не перепутал. Мы просидели с Чурилиным до 11. Фельдшер хотел его выгнать, но Чурилин сказал, могу я навестить товарища по оружию? В результате мы написали целую драму. Там были предусмотрены десятки вопросов и ответов. Мало того, по настоянию Чурилина я обозначал в скобках. Холодно, задумчиво, растерянно. Затем мне принесли обед. Тарелку супа, жареную рыбу и кисель. Чурилин удивился. А кормят здесь получше, чем на гауптвахте. Я говорю, а ты бы хотел наоборот? Пришлось отдать ему кисель и рыбу. После этого мы расстались. Чурилин сказал. 12 мой земляк уходит с гауптвахта. После него дежурит какой-то хохол. Я должен быть на месте. Чурилин подошел к окну. Затем вернулся. Я забыл. Давай ремнями поменяемся, иначе мне за эту бляху срок добавят. Он взял мой солдатский ремень, а свой повесил на кровать. Тебе повезло, говорит. Мой из натуральной кожи и бляха с напайкой. Удар и человек с копыт. Да уж знаю. Чурилин снова подошел к окну. Еще раз обернулся. Спасибо тебе, говорит. Век не забуду. И выбрался через окно. Хотя вполне мог пройти через дверь. Хорошо, что еще не унес мои сигареты. Прошло 3 дня. Врач сказал, что я легко отделался, что у меня всего лишь ссадина на голове. Я бродил по территории военного городка. Часами сидел в библиотеке. Загорал на крыше дровяного склада. 2 раза пытался зайти на гауптвахту. 1 раз дежурил латыш 1-го года службы. Сразу же поднял автомат. Я хотел передать сигареты, но он замотал головой. Вечером я снова зашел. На этот раз дежурил знакомый инструктор. «Заходи», — говорит, — «можешь даже там переночевать». И он загремел ключами. Отворилась дверь. Чурилин играл в буру с тремя другими узниками. Пятый наблюдал за игрой с бутербродом в руке. На полу валялись апельсиновые корки. «Привет», — сказал Чурилин, — «не мешай. Сейчас я их поставлю на четыре точки». Я отдал ему беломор. «А выпить?» — спросил Чурилин. Можно было позавидовать его нахальству. Я постоял минуту и ушел. Наутро повсюду были расклеены молнии. «Открытое комсомольское собрание дивизиона, товарищеский суд, персональное дело Чурилина Вадима Тихоновича. Явка обязательно». Мимо проходил какой-то сверхсрочник. «Давно, — говорит, — пора, одичали, что в казарме творится, это страшное дело, вино из-под дверей течет». В помещении клуба собралось человек 60. На сцене расположилось комсомольское бюро. Чурилина посадили сбоку, возле знамени. Ждали, когда появится майор Афанасьев. Чурилин выглядел абсолютно счастливым. Может, впервые оказался на сцене. Он жестикулировал, махал рукой приятелям. Мне, кстати, тоже помахал. На сцену поднялся майор Афанасьев. «Товарищи!» Постепенно в зале наступила тишина. «Товарищи воины! Сегодня мы обсуждаем персональное дело рядового Чурилина. Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Довлатовым был послан на ответственное задание. В пути рядовой Чурилин упился как зюзя и начал совершать безответственные действия, в результате чего было нанесено увечье ефрейтору Довлатову, кстати, такому же, извиняюсь, мудозвону. Хоть бы зэка постыдились». Пока майор говорил все это, Чурилин сиял от удовольствия. Раза два он причесывался, вертелся на стуле, трогал знамя, явно чувствовал себя героем. Майор продолжал. «Только в этом квартале Чурилин отсидел на гауптвахте 26 суток. Я не говорю о пьянках, это для Чурилина как снег зимой. Я говорю о более серьезных преступлениях типа драки. Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия, бей в рожу. Так все начнут кулаками размахивать. Думаете, мне не хочется кому-нибудь в рожу заехать? В общем, чаша терпения переполнилась. Мы должны решить, остается Чурилин с нами или пойдут бумаги в трибунал. Дело серьезное, товарищи. Начнем. Рассказывайте, Чурилин, как все произошло». Все посмотрели на Чурилина. В руках у него появилась измятая бумажка. Он вертел ее, разглядывал и что-то беззвучно шептал. «Рассказывайте», — повторил майор Афанасьев. Чурилин растерянно взглянул на меня. Чего-то, видно, мы не придутся смотрели. Что-то упустили в сценарии. Майор повысил голос. «Не заставляйте себя ждать!» «Мне торопиться некуда», — сказал Чурилин. Он помрачнел. Его лицо становилось все более злым и угрюмым. Но и в голосе майора крепло раздражение. Пришлось мне вытянуть руку. «Давайте я расскажу». «Отставить!» — прикрикнул майор. «Сами хороши!» «Ага», — сказал Чурилин. «Вот. Желаю это поступить на курсы бульдозеристов». Майор повернулся к нему. «При чем тут курсы, мать вашу за ногу? Напился, понимаешь, друга искалечил. Теперь о курсах мечтает. А в институт случайно не хотите поступить? Или в консерваторию?» Чурилин еще раз заглянул в бумажку и мрачно произнес. «Чем мы хуже регулярной армии?» Майор задохнулся от бешенства. «Сколько это будет продолжаться? Ему идут навстречу, он свое. Ему говорят, рассказывай, не хочет». «Да что тут рассказывать?» — вскочил Чурилин. «Подумаешь, какая сага о форсайтах. Рассказывай, рассказывай. Что тут рассказывать? Хули же ты мне, сука, плешь разъедаешь? Могу ведь и тебя пощекотить». Майор схватился за кобуру. На скулах его выступили красные пятна. Он тяжело дышал. Затем овладел собой. «Суду все ясно. Собрание объявляю закрытым». Чурилина взяли за руки двое сверхсрочников. Я, доставая сигареты, направился к выходу. Чурилин получил год дисциплинарного батальона. За месяц перед его освобождением я демобилизовался. Сумасшедшего зэка тоже больше не видел. Весь этот мир куда-то пропал. И только ремень все еще цел. Куртка Фернана Леже. Эта глава – рассказ о принце и нищем. В марте 41-го года родился Андрюша Черкасов. В октябре этого же года родился я. Андрюша был сыном выдающегося человека. Мой отец выделялся только своей худобой. Николай Константинович Черкасов был замечательным артистом и депутатом Верховного Совета. Мой отец – рядовым театральным деятелем и сыном буржуазного националиста. Талантом Черкасова восхищались Питер Брук, Феллини и де Сика. Талант моего отца вызывал сомнения даже у его родителей. Черкасова знала вся страна как артиста, депутата и борца за мир. Моего отца знали только соседи как человека пьющего и нервного. У Черкасова была дача, машина, квартира и слава. У моего отца была только астма. Их жены дружили. Даже, кажется, вместе заканчивали театральный институт. Мать была рядовой актрисой, затем корректором и, наконец, пенсионеркой. Нина Черкасова тоже была рядовой актрисой. После смерти мужа ее уволили из театра. Разумеется, у Черкасовых были друзья из высшего социального круга. Шостакович, Мравинский, Эйзенштейн. Мои родители принадлежали к бытовому окружению Черкасовых. Всю жизнь мы чувствовали заботу и покровительство этой семьи. Черкасов давал рекомендации моему отцу. Его жена дарила маме платье и туфли. Мои родители часто ссорились. Потом они развелись. Причем развод был чуть ли не единственным миролюбивым актом их совместной жизни. Одним из немногих случаев, когда мои родители действовали единодушно. Черкасов ощутимо помогал нам с матерью. Например, благодаря ему мы сохранили жилплощадь. Андрюша был моим первым другом. Познакомились мы в эвакуации. Точнее, не познакомились, а лежали рядом в детских колясках. У Андрюши была заграничная коляска, у меня отечественного производства. Питались мы, я думаю, одинаково скверно. Шла война. Потом война закончилась. Наши семьи оказались в Ленинграде. Черкасовы жили в правительственном доме на Кронверкской улице. Мы в коммуналке на улице Рубинштейна. Виделись мы с Андрюшей довольно часто. Вместе ходили на детские утренники. Праздновали все дни рождения. Я ездил с матерью на Кронверкскую трамваем. Андрюшу привозил шофер на трофейной машине «Бугатти». Мы с Андрюшей были одного роста, примерно одного возраста. Оба росли здоровыми и энергичными. Андрюш, насколько я помню, был смелее, вспыльчивее, резче. Я был немного сильнее физически и, кажется, чуточку разумнее. Каждое лето мы жили на даче. У Черкасовых на Карельском перешейке была дача, окруженная соснами. Из окон был виден Финский залив, над которым парили чайки. К Андрюше была представлена очередная домработница. Домоработницы часто менялись. Как правило, их увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять. У Нины Черкасовой повсюду лежали заграничные вещи. Все полки были заставлены духами и косметикой. Молоденьких домоработниц это возбуждало. Заметив очередную пропажу, Нина Черкасова хмурила брови. Любаша пошаливает. На завтра Любашу сменяла Зинуля. У меня была няня, Луиза Генриховна. Как немке, ей грозил арест. Луиза Генриховна пряталась у нас, то есть попросту с нами жила, и заодно осуществляла мое воспитание. Кажется, мы ей совершенно не платили. Когда-то я жил на даче у Черкасовых с Луизой Генриховной. Затем произошло вот что. У Луизы Генриховны был тромбофлебит. И вот одна знакомая молочница порекомендовала ей смазывать больные ноги калом. Вроде бы есть такое народное средство. На беду окружающих это средство подействовало. До самого ареста Луиза Генриховна распространяла невыносимый запах. Мы это, конечно, терпели, но Черкасовы оказались людьми более изысканными. Маме было сказано, что присутствие Луизы Генриховны нежелательно. После этого мать сняла комнату, причем на той же улице, в одном из крестьянских домов. Там мы с няней проводили каждое лето, вплоть до ее ареста. Утром я шел к Андрюше. Мы бегали по участку, ели смородину и играли в настольный теннис, ловили жуков. В теплые дни ходили на пляж. Если шел дождь, лепили на веранде из пластилина. Иногда приезжали Андрюшины родители. Мать почти каждое воскресенье. Отец раза четыре за лето выспаться. Сами Черкасовы относились ко мне хорошо. А вот домоработницы хуже. Ведь я был дополнительной нагрузкой, причем без дополнительной оплаты. Поэтому Андрюша разрешалось шалить. А мне нет. Вернее, Андрюшины шалости казались естественными, а мои не совсем. Мне говорили, ты умнее, ты должен быть примером для Андрюши. Таким образом, я превращался на лето в маленького гувернера. Я ощущал неравенство, хотя на Андрюшу чаще повышали голос. Его более сурово наказывали, а меня неизменно ставили ему в пример. И все-таки я чувствовал обиду. Андрюша был главнее. Челядь побаивалась его как хозяин. А я был, что называется, из простых. И хоть домработница была еще проще, она меня явно недолюбливала. Теоретически все должно было быть иначе. Домработнице следовало бы любить меня. Любить как социально близкого, симпатизировать мне как разночинцу. В действительности же слуги любят ненавистных хозяев гораздо больше, чем кажется. И уж, конечно, больше, чем себя. Нина Черкасова была интеллигентной, умной, хорошо воспитанной женщиной. Разумеется, она не дала бы унизить 6-летнего сына и ее подруги. Если Андрюша брал яблоко, мне полагалось такое же. Если Андрюша шел в кино, билеты покупали нам обоим. Как я сейчас понимаю, Нина Черкасова обладала всеми достоинствами и недостатками богачей. Она была мужественной, решительной, целеустремленной. При этом холодной, заносчивой и аристократически наивной. Например, она считала деньги тяжким бременем. Она говорила маме: «Какая ты счастливая, Нора. Твоему Сереже и риску протянешь, он доволен. А мой оболтус любит только шоколад». Конечно, я тоже любил шоколад, но делал вид, что предпочитаю и риски. Я не жалею о пережитой бедности. Если верить Хемингуэю, бедность – незаменимая школа для писателя. Бедность делает человека зорким. И так далее. Любопытно, что Хемингуэй это понял, как только разбогател. В 7 лет я уверял маму, что ненавижу фрукты. К 9 годам отказывался примерить в магазине новые ботинки. В 11 полюбил читать. В 16 научился зарабатывать деньги. С Андреем Черкасовым мы поддерживали тесные отношения лет до 16. Он заканчивал английскую школу, я обыкновенную. Он любил математику, я предпочитал менее точные науки. Оба мы, впрочем, были изрядными лентяями. Виделись мы довольно часто. Английская школа была в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Бывало, Андрюша заходил к нам после занятий, и я, случалось, заезжал к нему посмотреть цветной телевизор. Андрей был инфантилен, рассеян, полон дружелюбия. Я уже тогда был злым и внимательным к человеческим слабостям. В школьные годы у каждого из нас появились друзья, причем у каждого свои. Среди моих преобладали юноши криминального типа. Андрей тянулся к мальчикам из хороших семей. Значит, что-то есть в марксистско-ленинском учении. Наверное, живут в человеке социальные инстинкты. Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям. Беднякам, хулиганам, начинающим поэтам. 1000 раз я заводил приличную компанию, и все неудачно. Только в обществе дикарей, шизофреников и подонков я чувствовал себя уверенно. Приличные знакомые говорили мне: «Не обижайся, ты распространяешь вокруг себя ужасное беспокойство. Рядом с тобой заражаешься всевозможными комплексами». Я не обижался. Я лет с 12 ощущал, что меня неудержимо влечет к подонкам. Неудивительно, что 7 из моих школьных знакомых прошли в дальнейшем через лагеря. Рыжий Борис Иванов сел за кражу листового железа. Штангист Кононенко зарезал сожительницу. Сын школьного дворника Миша Хамраев ограбил железнодорожный вагон-ресторан. Бывший авиамоделист Летяга изнасиловал глухонемую. Алик Брыкин, научивший меня курить, совершил тяжкое воинское преступление, избил офицера. Юра Голымчик по кличке Хряпа ранил милицейскую лошадь. И даже староста класса Вилли Ревкович умудрился получить год за торговлю медикаментами. Мои друзья внушали Андрюше Черкасову тревогу и беспокойство. Каждому из них постоянно что-то угрожало. Все они признавали единственную форму самоутверждения – конфронтацию. Мне же его приятели внушали ощущение неуверенности и тоски. Все они были честными, разумными и доброжелательными. Все предпочитали компромисс и единоборство. Оба мы женились сравнительно рано. Я, естественно, на бедной девушке, Андрей – на Даше, внучке химика Ипатьева, приумножившей семейное благосостояние. Помню, я читал насчет взаимной тяги антиподов. По-моему, есть в этой теории нечто сомнительное, или как минимум спорное. Например, Даша с Андреем были похожи. Оба рослые, красивые, доброжелательные и практичные. Оба больше всего ценили спокойствие и порядок. Оба жили со вкусом и без проблем. Да и мы с Леной были похожи. Оба хронические неудачники. Оба в разладе с действительностью. Даже на Западе умудряемся жить вопреки существующим правилам. Как-то Андрюша и Дарья позвали нас в гости. Приезжаем на Кронверкскую. В подъезде сидит милиционер. Снимает телефонную трубку. «Андрей Николаевич, к вам». И затем, поменяв выражение лица на чуть более строгое, «Пройдите». Поднимаемся в лифте, заходим. В прихожей Даша шепнула: «Извините, у нас медсестра». Я сначала не понял. Я думал, кому-то из родителей плохо. Мне даже показалось, что нужно уходить. Нам пояснили. Гена Лаврентьев привел медсестру. Это ужас. Девица в советской цигейковой шубе. Четвертый раз спрашивает, будут ли танцы. Только что выпила целую бутылку холодного пива. Ради бога, не сердитесь. Ничего, говорю, мы привыкшие. Я тогда работал в заводской многотиражке. Моя жена была дамским парикмахером. Едва ли что-то могло нас шокировать. А медсестру я потом разглядел. У нее были красивые руки, тонкие щиколотки, зеленые глаза и блестящий лоб. Она мне понравилась. Она много ела и даже за столом незаметно приплясывала. Ее спутник Лаврентьев выглядел хуже. У него были пышные волосы и мелкие черты лица. Сочетание гнусное. Кроме того, он мне надоел. Слишком долго рассказывал о поездке в Румынию. Кажется, я сказал ему, что Румыния мне ненавистна. Шли годы. Виделись мы с Андреем довольно редко. С каждым годом все реже. Мы не поссорились. Не испытывали взаимного разочарования. Мы просто разошлись. К тому времени я уже что-то писал. Андрей заканчивал свою кандидатскую диссертацию. Его окружали веселые, умные, добродушные физики. Меня сумасшедшие, грязные, претенциозные лирики. Его знакомые изредка пили коньяк с шампанским. Мои систематически употребляли розовый портвейн. Его приятели декламировали в компании Гумилева и Бродского. Мои читали исключительно собственные произведения. Вскоре умер Николай Константинович Черкасов. Около Пушкинского театра состоялся митинг. Народу было так много, что приостановилось уличное движение. Черкасов был народным артистом. И не только по званию. Его любили профессора и крестьяне, генералы и уголовники. Такая же слава была у Есенина, Зощенко и Высоцкого. Год спустя Нину Черкасову уволили из театра. Затем отобрали призы ее мужа. Заставили отдать международные награды, полученные Черкасовым в Европе. Среди них были ценные вещи из золота. Начальство заставило вдову передать их театральному музею. Вдова, конечно, не бедствовала. У нее была дача, машина, квартира. Кроме того, у нее были сбережения. Даша с Андреем работали. Мама изредка навещала вдову. Часами говорила с ней по телефону. Та жаловалась на сына, говорила, что он невнимательный и эгоистичный. Мама вздыхала: «Твой хоть не пьет». Короче, наши матери превратились в одинаково грустных и трогательных старух, а мы в одинаково черствых и невнимательных сыновей. Хотя Андрюша был преуспевающим физиком, я же диссидентствующим лириком. Наши матери стали похожи. Однако не совсем. Моя почти не выходила из дома. Нина Черкасова бывала на всех премьерах. Кроме того, она собиралась в Париж. Она бывала за границей раньше, и вот теперь ей захотелось навестить старых друзей. Происходило что-то странное. Пока был жив Черкасов, в доме ежедневно сидели гости. Это были знаменитые, талантливые люди. Мравинский, Райкин, Шостакович. Все они казались друзьями семьи. После смерти Николая Константиновича выяснилось, что это были его личные друзья. В общем, советские знаменитости куда-то пропали. Оставались заграничные. Сартр, Ив Монтан, вдова художника Леже. И Нина Черкасова решила снова побывать во Франции. За неделю до ее отъезда мы случайно встретились. Я сидел в библиотеке Дома журналистов. Редактировал мемуары одного покорителя тундры. 9 глав из 14 в этих мемуарах начинались одинаково. Если говорить без ложной скромности. Кроме того, я обязан был сверить ленинские цитаты. И вдруг заходит Нина Черкасова. Я и не знал, что мы пользуемся одной библиотекой. Она постарела. Одета была, как всегда, с незаметной, продуманной роскошью. Мы поздоровались. Она спросила: «Говорят, ты стал писателем?» Я растерялся. Я не был готов к такой постановке вопроса. Уж лучше бы она спросила, ты гений? Я бы ответил спокойно и положительно. Все мои друзья изнывали под бременем гениальности. Все они называли себя гениями. А вот назвать себя писателем оказалось труднее. Я сказал, пишу кое-что для забавы. В читательном зале было двое посетителей. Оба поглядывали в нашу сторону. Не потому, что узнавали вдову Черкасова, скорее потому, что ощущали запах французских духов. Она сказала, знаешь, мне давно хотелось написать о Коле, что-нибудь наподобие воспоминаний. Напишите. Боюсь, что у меня нет таланта, хотя всем знакомым нравились мои письма. Вот и напишите длинное письмо. Самое трудное начать. Действительно, с чего все это началось? Может быть, со дня нашего знакомства или гораздо раньше? А вы так и начните. Как? Самое трудное начать. Действительно, с чего все это началось? Пойми, Коля был всей моей жизнью. Он был моим другом, он был моим учителем. Как ты думаешь, это грех любить мужа больше, чем сына? Не знаю. Я думаю, у любви вообще нет размеров. Есть только да или нет. Ты явно поумнел, сказала она. Потом мы беседовали о литературе. Я мог бы, не спрашивая, угадать ее кумиров. Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер. Выяснилось, что она любит Пастернака и Цветаеву. Тогда я сказал, что Пастернаку не хватало вкуса, а Цветаева, при всей ее гениальности, была клинической идиоткой. Затем мы перешли на живопись. Я был уверен, что она восхищается импрессионистами, и не ошибся. Тогда я сказал, что импрессионисты предпочитали минутное вечному, что лишь у Мане родовые тенденции преобладали над видовыми. Черкасова грустно вздохнула. Мне казалось, что ты поумнел. Мы проговорили более часа. Затем она попрощалась и вышла. Мне уже не хотелось редактировать воспоминания покорителя тундры. Я думал о нищете и богатстве, о жалкой и ранимой человеческой душе. Когда-то я служил в охране. Среди заключенных попадались видные номенклатурные работники. Первые дни они сохраняли руководящие манеры. Потом органически растворялись в лагерной массе. Когда-то я смотрел документальный фильм о Париже. События происходили в оккупированной Франции. По улицам шли толпы беженцев. Я убедился, что порабощенные страны выглядят одинаково. Все разоренные народы – близнецы. Вмиг облетает с человека шелуха покоя и богатства. Тотчас обнажается его израненная, сиротливая душа. Прошло 3 недели. Раздался телефонный звонок. Черкасова вернулась из Парижа. Сказала, что заедет. Мы купили халвы и печенье. Она выглядела помолодевшей и немного таинственной. Французские знаменитости оказались гораздо благороднее наших. Приняли ее хорошо. Мама спросила, как одеты в Париже? Нина Черкасова ответила, так, как считают нужным. Затем она рассказывала про Сартр с его немыслимыми выходками, про репетиции в театре Соле, про семейные неурядицы Ива Монтана. Она вручила нам подарки. Маме изящную театральную сумочку, Лене косметический набор. Мне досталась старая вельветовая куртка. Откровенно говоря, я был немного растерян. Куртка явно требовала чистки и ремонта. Локти блестели, пуговиц не хватало. У ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски. Я даже подумал, лучше бы привезла авторучку. Но вслух произнес «Спасибо, зря беспокоились». Не мог же я крикнуть «Где вам удалось приобрести такое старье?» А куртка действительно была старая. Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные. Черкасова как-то странно поглядела на меня и говорит. Это куртка Фернана Леже. Он был приблизительно твоей комплекции. Я с удивлением спросил. Леже? Тот самый? Когда-то мы были очень дружны. Потом я дружил с его вдовой. Рассказал ей о твоем существовании. Надя полезла в шкаф, достала эту куртку и протянула мне. Она говорит, что Фернан завещал ей быть другом всякого сброда. Я надел куртку. Она была мне впору. Ее можно было носить поверх теплого свитера. Это было что-то вроде короткого осеннего пальто. Нина Черкасова просидела у нас до 11. Затем она вызвала такси. Я долго разглядывал пятна масляной краски. Теперь я жалел, что их мало. Только 2 на рукаве и у ворота. Я стал вспоминать, что мне известно про Фернана Леже. Это был высокий, сильный человек, нормандец, из крестьян. В 15-м году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Фронтовые рисунки лежа проникнуты ужасом. В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством. Но Маяковский застрелился, а Леже выстоял и победил. Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила нью-йоркская шпана. Ему казалось, что линии важнее цвета, что искусство от Шекспира до Эдит Пиаф живет контрастами. Его любимые слова: «Ренуар изображал то, что видел, я изображаю то, что понял». Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив величайшему беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп. Я носил куртку лет 8, надевал ее в особо торжественных случаях. Хотя вельвет за эти годы истерся так, что следы масляной краски пропали. О том, что куртка принадлежала Фернану Леже, знали немногие. Мало кому я об этом рассказывал, мне было приятно хранить эту жалкую тайну. Шло время. Мы оказались в Америке. Нина Черкасова умерла, завещав маме 1500 рублей. В Союзе это большие деньги. Получить их в Нью-Йорке оказалось довольно трудно. Это потребовало бы невероятных хлопот и усилий. Мы решили поступить иначе. Оформить доверенность на имя моего старшего брата. Но и это оказалось делом хлопотным и нелегким. Месяца два я возился с бумагами. Одну из них собственноручно подписал мистер Шульц. В августе брат сообщил мне, что деньги получены. Выражение благодарности не последовало. Может быть, деньги того и не стоят. Брат иногда звонит мне рано утром, то есть по ленинградскому времени глубокой ночью. Голос у него в таких случаях бывает подозрительно хриплый. Кроме того, доносятся женские восклицания. «Спроси насчет косметики!» Или «Объясни ему, дураку, что лучше всего идут синтетические шубы под норку!» Вместо этого братец мой спрашивает: «Ну как дела в Америке? Говорят, там водка продается круглосуточно». Сомневаюсь, но бары, естественно, открыты. А пиво? Пиво в ночных магазинах сколько угодно. Следует уважительная пауза, и затем: «Молодцы капиталисты, дело знают». Я спрашиваю: «Как ты?» «На букву Х», отвечает. «В смысле хорошо». Впрочем, мы отвлеклись. У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук. Или физико-математических. Какая разница? Поплиновая рубашка. Моя жена говорит: «Это безумие, жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится». Моя жена всегда преувеличивает. Хотя я действительно стараюсь избегать ненужных забот. Ем что угодно, стригусь, когда теряю человеческий облик, зато уж сразу под машинку, чтоб потом еще 3 месяца не стричься. Попросту говоря, я неохотно выхожу из дома. Хочу, чтобы меня оставили в покое. В детстве у меня была няня, Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны и засунула мои ноги в одну штанину. В результате я проходил таким образом целый день. Мне было 4 года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно. Но я молчал. Я не хотел переодеваться. Да и сейчас не хочу. Я помню множество таких историй. С детства я готов терпеть все, что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопот. Когда-то я довольно много пил. И, соответственно, болтался где попало. Из-за этого многие думали, что я общительный. Хотя стоило мне протрезветь, и общительности как не бывало. При этом я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество. Не умею гладить и стирать. А главное, мало зарабатываю. Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то. Моя жена всегда преувеличивает. Я знаю, почему ты все еще живешь со мной. Сказать? Ну почему? Да потому что тебе лень купить раскладушку. В ответ я мог бы сказать: а ты? Почему же ты не купила раскладушку? Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты, умеющая штопать, стирать, выносить малознакомых людей, а главное зарабатывать деньги. Познакомились мы 20 лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье, 18 февраля, день выборов. По домам ходили агитаторы, уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил. Я раз 3 вообще не голосовал. Причем не из диссидентских соображений.